Глава 8. Мир элементалей воздуха. По знаку вождя орда нищих остановилась. Голос гулко прозвучал из-под шлема, забрало которого по-прежнему было опущено. «Завтра мы выступаем против Танилорна. Время, которое мы выиграли, поможет нам. Завтра Танилорн будет наказан, и камни его крошечных домиков превратятся в пыль. А ветер унесет эту пыль». Тысячи нищих радостно завопили. Ни один из них не спросил, кому и зачем нужно уничтожать Танилорн. Вот каким могуществом обладал Нарджан. В Танилорне Брут и Зас Однорукий обсуждали природу смерти в тонах, которые можно было бы назвать нарочито спокойными. Обоих переполняла печаль меньше за себя, чем за Танилорн, гибель которого близилась. Снаружи жалкая армия пыталась подготовить город к обороне. Но им не удалось растянуть свои силы по всей длине низких стен, так как мало в Танилорне было людей. Огни в домах горели всю ночь. Завтра для них должен был наступить конец света. Измученная Сарана, как всегда после посещения своего владыки, вернулась к плану, занимавшему серых владык, и узнала, что Ракхир, Ламсар и их проводник готовятся к отбытию. Ее куратор объяснил ей, что необходимо сделать – отправиться к Нарджану. Остальные владыки хаоса будут помогать им. Сарана подарила своему бывшему любовнику поцелуй, когда он ночью уезжал из лагеря серых владык. Ракхир вызывающе улыбнулся ей, но, отвернувшись, нахмурился. Путники в молчании въехали в долину потоков, где лежали врата, ведущие в нужное измерение. Их проводник, странник по имени Тимерос, указал на ночное небо, испещренное очертаниями скал. «Это мир, где правят элементали воздуха. Взгляните». Путешественники увидели жуткий воздушный поток, и в нем плавали совы со светящимися глазами. Лишь когда птицы подлетели ближе, они увидели, что совы величиной почти с человека. Ракхир, сидя в седле, натянул лук, а Тимерос удивился. «Как они так быстро узнали о нашем путешествии?» «Сарана», — объяснил Ракхир. «Она предупредила владык хаоса, и те послали против нас ужасных птиц». Как только первая птица повисла над всадниками, сжимая огромные когти и раздевая гигантский клюв, Ракхир выстрелил, целясь в горло. Птица взвизгнула и взвелась ввысь. Много стрел слетело с гудящей тетивы Ракхира, чтобы найти мишень, а Тимерос выхватил меч и стал рубить, уворачиваясь, когда птицы бросились на него. Ламсар со стороны наблюдал за битвой, но не принимал в ней участия. Он считал все, что происходило, презренными действиями. Если духи воздуха правят этим измерением, то они должны возмутиться превосходящей силе других сверхъестественных существ. И он задумался, вспоминая нужное заклинание. В колчане Ракхира осталось всего 2 стрелы, когда удалось отогнать сов. Птицы, видимо, не привыкли к добыче, которая отбивалась, предлагая им честный бой. «Нас могут подстерегать и другие опасности», – с дрожью в голосе заметил Ракхир, – «поскольку владыки хаоса попытаются остановить нас». «Как далеко до Ксерля Ренеса?» «Недалеко», – ответил Тимерос, – «но путь труден». Они отправились дальше. Ламсар ехал позади, погрузившись в собственные невеселые мысли. Всадники ехали вверх по пологой горной тропе. Рядом с тропой разверзлась бездонная пропасть. Ракхир, не пытавший любви к высотам, старался держаться как можно ближе к скале. Будь у него боги, которым можно было бы молиться, он молил бы о помощи. Когда они обогнули очередную скалу, к ним подлетели или подплыли по воздуху огромные рыбы. Размером с акул они светились и планировали по воздуху на огромных крыльях-плавниках, словно скаты. Но было совершенно очевидно, что эти чудовища – рыбы. Без промедления Тимерос вытащил меч, но у Ракхира осталось только 2 стрелы, а рыб было слишком много. Но Ламсар рассмеялся и заговорил пронзительным голосом. «Ракхор, пиштаста салафлар!» В темном воздухе материализовались огромные огненные шары. Шары многоцветного пламени. Они собрались в странные грозные гроздья и устремились к рыбам. Огненные шары ударили по летучим рыбам, и те завизжали, когда пламя коснулось их чешуи. рыбы стали вспыхивать одна за другой и, пылая, падали в глубокое ущелье. «Элементали огня!» – воскликнул Рокхир. «Духи огня не боятся никого», – тихо сказал Амсар. Огненные шары сопровождали путешественников весь остаток пути до Ксерля Ренеса. Они охраняли их до рассвета, отпугнув много злых существ, которых посылали повелители хаоса.